башен дрожит на грани лезвия яркий блик. Солью изъедены губы, зубы стучат, а зубы не выпуская крик. Отчаянная мера! Нужно понять все, но можно жизнь потерять. Несложно резким движением